Кашлянув разок, Хора подняла глаза на Лоуренса. В ее глазах читалось, что она готова. Лоуренс сделал глубокий вдох и решился. Вот и голос Хора. Она явно не притворялась. «Почему? Почему ты такой добряк?» Влажные глаза Хора смотрели печально. Губы чуть дрожали. Сейчас она выглядела куда более серьезной, чем в предыдущий раз. Чувствуя, что кровь приливает к лицу, Лоуренс кратко произнес: «Потому что ты очень дорога мне». После этих слов лицо Хора просияло от радости. Похоже, совершенно искренней. Опустив глаза, она уткнулась лбом ему в грудь. Когда Лоуренс увидел такое ее лицо, о каком он даже мечтать не мог, его сердце заколотилось. Но тут Хора вновь подняла глаза, и теперь лицо ее было недовольным. Ухватив Лоуренса за руки, она обвела его руками собственную спину. Похоже, она хотела сказать: «Обними меня крепче». На мгновение Лоуренс застыл. Поступки Хора казались совершенно абсурдными, но, с другой стороны, очень милыми. Как только Лоуренс обнял Хора, ее хвост удовлетворенно качнулся. Объятие принесло Лоуренсу чувство наслаждения, и он обнял Хора крепче. Наверное, их объятие длилось недолго, но Лоуренсу казалось, что времени прошло очень много. Он ощутил, как тонкая спина Хора дрожит, и сразу пришел в себя. Тут он понял, что Хора смеется. «Хе-хе-хе, чем же мы с тобой занимаемся?» «Разве не ты хотела, чтобы я тебе подыгрывал?» — ответил Лоуренс, расплетая руки. «Хе, но это вдобавок позволило тебе попрактиковаться, не так ли?» — с озорной улыбкой сказала Хора. Лоуренс не стал даже пытаться придумать, как ответить, а просто пожал плечами. Хора вновь рассмеялась. «Но ты...» Лоуренс ожидал, что Хора еще как-то попытается его подразнить, но ее лицо вновь стало безмятежным, и она вернулась к предыдущей теме. «В следующий раз позволь мне выйти из себя, хорошо? Ты всегда так добр ко мне, и я очень счастлива. Но иногда проблему можно разрешить быстрее, если мы просто разозлимся и как следует наорем друг на друга». Хотя предложение Хора и выглядело довольно-таки странным, Лоуренс решил, что оно не лишено логики. Самому ему ни за что не пришло бы в голову подобное. Но идея показалась ему свежей и какой-то теплой. «Так, ты. По твоему лицу я могу догадаться, как именно ты собрал деньги. Сколько?» 3,2 румиона. Хора дернула ушами и вновь прислонилась лбом к груди Лоуренса. Лоуренс был готов оттолкнуть Хора, если она вздумает высморкаться ему в рубаху, но оказалось, что она просто вытирает слезы, и он не стал ей мешать. Когда Хора наконец подняла голову, она вновь стала прежней Хора. Гордо улыбнувшись, она сказала: «То, что ты надеешься на мою мудрость, это правильно. Как бы сказать, у меня есть хороший план». «Что за план?» Весь в удивлении и нетерпении, Лоуренс всем телом подался вперед. Хора с презрительным видом отпихнула его и проговорила: «Только не очень-то надейся. Если он не сработает, я же не вынесу этого груза». И после этих слов она изложила свой план одной единственной фразой. «Короче, некуда». Простой и прямолинейный. Эти слова подходили для описания ее плана идеально. И именно поэтому глаза Лоуренса едва не выпали из глазниц. «Ну и как? Сработает?» — осведомилась Хора. «Нет, конечно же, раньше многим приходили в голову подобные идеи. Но по правде это не сработает. Я абсолютно уверен, что раньше находились те, кто пробовал, но их всякий раз хватали». «А не потому ли всех этих людей раскрывали, что они, чтобы выполнить свой план, обращались за помощью к куче других людей? Неудивительно, что их ловили на первой же проверке». План Хора был заняться контрабандой золота. И способ для этого она предложила простой и прямолинейный. Лоуренс, однако, не думал, что волчица Хора мудрая так спокойно предложила бы столь опасный план, если бы шансы на успех были малы. Как он и ожидал, Хора принялась объяснять, почему она считает, что план сработает. «Могу поклясться своими ушами и хвостом, что знаю человека, который сможет попытаться это сделать. И, как мне видится, я могу с уверенностью утверждать, что этот человек сможет это сделать. Но, честно говоря, просить помощи у этого человека я сперва совершенно не хотела. В конце концов, я и сама могу с легкостью перемахнуть через стену этого города. Но при том положении, в котором ты оказался, думаю, мне не стоит просить слишком многого». Разумеется, Лоуренс мгновенно догадался, о каком человеке ведет речь Хора. Она сказала то, что сказала, несомненно потому, что была не рада самой идее положиться на способности этого человека. Однако контрабанда золота подразумевала нечто большее, чем просто пролезть через досмотр. Человек, которого раскрыли, почти наверняка не уйдет от суровой кары. А значит, тому, кто будет помогать в этой работе, нужно будет заплатить заранее и рассказать ему обо всех рисках. Если люди не доверяют друг другу настолько, что один может верить свою жизнь рукам другого, план обречен на провал. Но и это еще не все трудности. Убедить другого человека перевести золото само по себе было очень трудной задачей. Как бы велика ни была награда, факт оставался фактом. Этот человек поставит под угрозу собственную жизнь. И все же, если удачно провести золото в город было возможно, Лоуренс, с учетом того, в каком положении он находился, не мог от этой возможности просто отмахнуться. У него просто не было выбора. «Если этот человек согласится помочь, шанс провести золото будет, верно?» «Если не произойдет ничего неожиданного, проблем быть не должно». «Понятно». И Лоуренс углубился в размышления, о чем необходимо позаботиться при контрабанде золота. Если кто-то собирается провести золото контрабандой, он должен будет заплатить человеку, непосредственно занимающемуся перевозкой. Достаточно много, чтобы тот согласился пойти на риск и вдобавок еще доплатить за молчание. За свои 3 румиона Лоуренс даже из соседнего городка не сможет золото провести. Ведь если придется платить другим за помощь, это может съесть весь доход от контрабанды. Да и если бы не было этой платы, золота, купленного на 3 румиона, явно не хватило бы, чтобы покрыть весь долг. Значит, нужно будет добыть где-то еще денег. Хора сама могла бы с легкостью перепрыгнуть городскую стену и тем самым избежать досмотра. Но все же предложила прибегнуть к помощи других. Значит, она тоже это понимала. Но даже если они предложат свой план кому-то, кто мог бы дать деньги, им будет довольно трудно объяснить, как именно они собираются это сделать. Кроме того, лишь убедить этих людей дать денег на контрабанду будет недостаточно. Нужно будет самим увериться, что их не предадут. Но даже и тогда останутся еще проблемы, важнейшие из которых – нехватка времени. Размышляя обо всем этом, Лоуренс вдруг почувствовал, как его тянут за руку. И вернулся к действительности. Тут же он понял, что его вовсе не тянули. Просто Хора отпустила его руку, которую до того обхватила своей. «Ну, о деталях сам подумай. А я пойду спать». Хора зевнула, качнула хвостом, точно вздыхая, и медленно направилась к кровати. «Как, ты собираешься спать?» Лоуренс спросил, так как намеревался воспользоваться ее мудростью. Хора уже улеглась в постель и натянула на себя одеяло. Но, услышав этот вопрос, высунула голову и ответила. «Я не то чтобы хорошо знакома с тем, как устроен этот город. Я уже сказала, что провести золото возможно. Не думаю, что смогу сказать что-то еще, как бы старательно я ни размышляла». «Так и есть», — подумал Лоуренс. Хора улыбнулась и поинтересовалась. «Или все дело в том, что ты хотел бы, чтобы я была рядом?» Лоуренс вспомнил, что ему говорила Хора насчет попрактиковаться. И ответил абсолютно спокойно. «Да, я хочу, чтобы ты была рядом». «Слишком холодно. Отказываюсь», — тотчас заявила Хора и натянула одеяло на голову. Хвост, который она оставила снаружи, хоть он и казался более теплым, чем само одеяло, радостно вилял. Подумав, что едва ли ему было бы так хорошо, путешествуя в одиночку, Лоуренс не сдержал улыбки, а потом вздохнул. Если он не сделает что-то между завтрашним восходом и закатом, эта радость станет прощальным подарком ему перед встречей с Создателем. Но надежда все еще оставалась. Все, что можно было сделать, это посеять имеющуюся возможность будто семя и ждать, пока из нее вырастут цветы успеха. Сидя на том самом стуле, что минутами ранее подняли тонкие руки Хора, Лоуренс подобрал с пола кожаный мешочек с деньгами. Звяк. Негромкий такой знакомый звон монет разнесся по комнате.